Глава 7. За покупками и потерявшимися мальчиками. «Лорам, мы же не слишком жестоко поступили с теми стариками», — поинтересовался я, когда мы возвращались в гостиницу после нашей вендетты. «Да не, нормально. Учитывая то, что они отправили столько людей на убой, вполне по заслугам», — отмахнулась моя помощница, которая сейчас была в хорошем расположении духа. «А все потому, что мы быстро управились, и теперь у нас целый день, чтобы походить по магазинам». Как оказалось, ярлы собрались в загородном доме и готовили документы для побега из страны. Самое забавное, что они не предполагали, что мы явимся так быстро. Да и вообще, судя по всему, подумать не могли, что мы их найдем. Ведь место нигде не фигурировало ни у одного из стариков. Вот только они не просчитали, что болванчик так легко их отследит. Конечно, у них имелась охрана, но нам нужны были только эти трое, поэтому никто, кроме них, не пострадал. Правда, там мы оставили небольшой сопутствующий урон, но это детали. Когда мы вернулись в гостиницу, то решили ненадолго отдохнуть друг от друга и заняться каждый своими делами. Царевна, как и подобает царской особе, укатила по бутикам, прихватив с собой Дункан. В этот раз она не отказалась от сопровождения и даже обиделась, что машин мало. И уже через 10 минут транспорта стало в 3 раза больше. Саша же попрощался с нами сразу после того, как мы подъехали к гостинице и пешочком ушел в сторону торговых кварталов. «Ну, наконец-то мы с тобой одни», — томно проговорила Лора, когда я поднялся в номер. Кицуня, довольный, запрыгал рядом, виляя хвостиками и прыгая на руки. Все же я реже стал уделять ему время, и это надо исправить. Для начала я возьму его с собой. Пусть немного поумиляет девушек. Я нацепил пуховик, запихнул лисенка так, чтобы наружу торчала только мордочка, и мы пошли гулять. Лора успела просканировать местность и выдала мне несколько магазинов. Но сперва хотелось немного перекусить. Недалеко от гостиницы была кафешка, в которой мы и остановились. После того, как официантки чуть не затискали лисенка, нас, наконец, покормили. Потом мы просто пошли гулять по улицам, заходя в разные магазины и торговые центры. Должен признать, этот город напоминал мои родные места. Высокие здания, скрывающиеся под холодными облаками, неоновые вывески, машины наземные, летающие, как в каком-то киберпанке. Из-за сильного холода народ ходил закутанный по самые глаза в теплые меха. Как подсказала Лора, это все натуральные шкуры обычных и метеоритных животных. И, судя по всему, народ не особо бедствовал. Хотя, может, я так удачно забрел в нужное место. Встречались и маги. Они отличались от обычных людей тем, что на них было куда меньше одежды. Одевались они в футуристические доспехи, очень похожие на те, в которых я видел и Антона, и Машу, когда мы бегали по дикой зоне. Даже при том, что у меня был пуховик местной фирмы, который я купил внизу отеля, я все равно ловил на себе удивленные взгляды. Послужила этому любопытная мордочка, торчащая у меня из-за ворота. «Если пойдем по этой дороге, то выйдем на торговый центр». Лора вывела мне маршрут. «Только сперва сюда». Я остановился у небольшого магазинчика с вывеской «Товары для животных». А ниже приписка. «Обслуживаем как обычных, так и метеоритных тварей». К нашей с любопытным лисенком радости нам быстро подобрали маленький теплый комбинезончик и пушистую шапочку с завязками внизу. Также я купил для него удобную переноску с креплением на груди. В любой момент я мог расстегнуть куртку и отпустить Кицуню погулять. Оказавшись в торговом центре, я удивился большому количеству магазинов. От простых до самых модных и дорогих. Но тут я столкнулся с одним не самым очевидным препятствием. Как надо одеваться на встречу с Конангом? Когда я зашел в первый попавшийся магазин одежды, на меня странно посмотрели и попросили так больше не шутить. «Ну и хрен с ними, они не шарят», — взбрыкнула Лора. «Пошли дальше». Но в следующем магазине нам сказали то же самое, мол, на встречу с конунгом, ха-ха, смешно, молодой человек, очень смешно. «А знаешь что? Я позвоню Оде. Помнится, я обещал ей дать интервью». Достал я телефон и набрал ее. «Алло?» — послышался женский голос. «Здравствуйте, Ода. Совсем недавно с вами виделись. Непроизвольно я даже улыбнулся. Хотел спросить, не могли бы вы составить мне компанию в походе по магазинам? Заодно дам вам интервью, как обещал. Надеюсь, оно еще в силе». «Ой, здравствуйте, Михаил. Конечно!» — обрадовалась девушка. «Все в силе. Только скажите, куда приехать?» «Не хочу вас торопить. Так что приезжайте в торговый центр «Рябинка», как будете готовы. Нужно ваше экспертное мнение». «Все, договорились, Михаил, скоро буду». Судя по звукам в трубке, она чуть ли не на ходу стала собираться. «Не торопитесь», — повторил я и отключился. Кицуня укусил меня за подбородок, требуя выпустить наружу. Все же укутанный в пуховик, еще и в своей одежде, он еще перегреется. Как только я его отпустил, он помчался к эскалатору. «Ты посмотри, какой деловой!» — улыбнулась Лора, ничуть не переживая о том, что он может пропасть или банально на него кто-нибудь наступит. Ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Причем поспешить. Кицуня уверенно бежал по направлению к балконам, где слышался детский плач. Я же не особо придал этому значения, пока не увидел, что лисенок нашел плачущего маленького мальчика и начал тереться мордочкой об его руку, поглядывая на меня. «Ой, какая кроха!» — появилась рядом Лора в строгом костюме. «А чего это он тут один? Спроси, Миша, спроси!» «Мама!» — плакал мальчик, размазывая слезы по лицу. К моему удивлению, народ проходил мимо и только с интересом смотрел на ребенка, не пытаясь даже помочь или спросить про родителей. Лисенок немного отвлек малыша, чем сильно облегчил мне задачу. «Здравствуй, мальчик!» — присел я перед ним на корточки. «А почему ты плачешь? Потерялся?» «Да!» — трясущимися губами сказал мальчик. Он вот-вот мог расплакаться, но меня опять спас мой маленький товарищ. Встав на задние лапки, он начал лизать его лицо. Постепенно ребенок успокоился и даже улыбнулся. Лора же вывела мне кучу статей по общению с детьми. Будь ее воля, она бы уже усыновила его. «Ой, ну все!» — засмеялся мальчик и погладил Кицуню. А тот с победоносным видом зафыркал и закрутился у его ног. «Тетя, а это твой песик?» «Мой?» — кивнул я. «Только это не песик, а лисенок. Его зовут Кицуня». «Ого! Лисенок! Настоящий! Я их на природоведении видел!» Продолжая гладить маленькую мордочку, сказал мальчик. «Меня зовут Миша, а тебя?» Я протянул ему руку. «Мне мама запретила знакомиться с незнакомцами». С подозрением посмотрел он на мою ладонь. «Моя мама то же самое мне говорила, так что мы оба с тобой рискуем», улыбнулся я. «Я Сидор». Он пожал мне руку. «А скажи-ка мне, Сидор, где твои родители?» «Не потерялись». Он вспомнил, почему оказался один, и его голосок дрогнул. Поддержка от Кицуни пришла моментально, и мальчик успокоился. «А где вы были в последний раз?» «Мы с ней остановились у магазина игрушек. Встретили наших соседей, и мама с ними болтала». Начал он, а потом опустил голову и пробормотал. «А я решил пойти в магазин. А когда вышел, ее не было. Где моя мама?» «Давай вместе ее искать», — предложил я и выпрямился. «И Кицуня будет с нами. Ты не против?» «Не против», — вытирая сопли, сказал он. Разумеется, просто так ходить по большому торговому центру в 6 этажей я не собирался и отправил на поиски родителей болванчика. «Как выглядела твоя мама?» — спросил я, пока мы шли к ларьку с мороженым. «Ой, но она красивая», — начал рассказывать Сидор. «Она любит, когда папа готовит картошку. А еще у нее есть такая машинка для ногтей, которая...» «Погоди», — остановил я его прежде, чем он начал выдавать семейные тайны. «Как она выглядела, когда ты видел ее в последний раз?» «В шапке и шубе черной», — обрисовал он. «С такими веревочками по бокам». И показал, как завязывает пояс. «А, «Будем искать», — вздохнул я. Информации не так много, поэтому Лора подключила все свои дедуктивные способности. И цель быстро нашлась. Болванчик показал видео, как женщина на первом этаже мечется от человека к человеку. «Простите, вы не видели этого мальчика?» — почти плача спрашивала девушка. Болванчик успел взглянуть на фотографию. «Ну да, все быстро решилось». Когда же мы спустились на первый этаж, то я без особого труда посадил мальчика на плечи. «Ну, смотри вперед. Видишь кого-то похожего?» «Пока нет, дядя Миша», — честно признался он. «Да какой же он милый ребенок!» Лора, которая вообще любила всех детей, просто сияла. Да так, что непроизвольно тратила мою энергию, но я был не против. Пусть немного порадуется. Я видел, как девушка продолжала спрашивать про сына. Так что все под контролем. Нам осталось пройти поворот. «Лиза?» — сзади к девушке подошла Ода. Она довольно быстро прибыла сюда после нашего разговора. Это навыки репортера дают о себе знать. «Ой, Ода, дорогая, прости, я потеряла Сидра». Девушка с благодарностью посмотрела на журналистку. «Еще один помощник точно не будет лишним». «Прошу, помоги, он где-то в торговом центре». «Ничего страшного», — успокоила ее Ода. «Сейчас». Она достала телефон и начала набирать мой номер. «Вон мама, ой, и тетя Ода», — наклонился мальчик ближе к моему уху, ткнув маленькой ручкой в сторону входа. «Мама, тетя Ода». «Тетя?» — одновременно удивились мы с Лорой. Обе девушки повернулись на голос и расплылись в улыбках. Одна даже пустила слезу. «Сидор, мальчик мой, куда ты ушел?» — подхватила мальчика мама и сняла его с моей шеи. «Я так волновалась». «Прости, мамочка, я больше так не буду», — сказал он, обнимая маму. Ода тихо встала со мной рядом и поздоровалась. Я же кивнул. Мама ребенка тем временем обратила на меня взгляд. «Спасибо вам, вы очень помогли. Как мне вас отблагодарить?» «Ничего не надо, спасибо», — отмахнулся я. «А вы знакомы?» — пристально посмотрел я то на одну девушку, то на другую. «Да, это моя младшая сестра», — кивнула Лиза. «А вы ее молодой человек?» Она прищурилась и смерила меня взглядом. Судя по всему, о том, что у нее только что нашелся сын, она благополучно забыла. «Ох, нет, что ты, Лиза!» — зашипела на свою старшую сестру покрасневшая Ода. «Я беру у него интервью. Это гость из Российской империи». «Ой, правда?» Ее глаза тут же зажглись. «А вы знали, что Ода у нас очень хорошая девушка?» «Лиза, блин, кажется, Сидор опять хочет куда-то потеряться», улыбнулась девушка и замахала руками. «Все-все, простите, уходим». Напоследок она загадочно улыбнулась и подмигнула нам обоим, что бы это ни значило. «Простите», все еще краснее сказала репортерша. «Ничего страшного», — отмахнулся я. «Вы красиво выглядите». Мой комплимент быстро вывел ее из ступора. «Спасибо», — слабо кивнула она. «Так что у вас за просьба?» Кицуня добродушно закрутился уже у ее ног, на что она присела на корточки и, не боясь испачкаться, взяла лисенка на руки. «А он и рад». Я обрисовал ситуацию с Конунгом, и Ода без лишних вопросов повела меня в бутики. И в итоге я набрал две большие сумки с покупками. По факту, это обычный костюм тройка в черных цветах с прорезями для родовых мечей. После я повел Оду в кафе, где мы заказали по чашке кофе, а лисенку положили маленькую тарелочку фруктов. «Значит, у вас есть сестра?» «Да, мы живем в одном доме», — кивнула она. «Муж ее бросил. Теперь она одна воспитывает Сидора». «Забавный парень. Смельчак. Не ревел?» Ода улыбнулась и в очередной раз покраснела. «Когда у вас прием у Конунга?» — поинтересовалась она. «Вечером», — посмотрел я на часы в телефоне и понял, что пора бы уже возвращаться. «Думаю, скоро надо будет выдвигаться». «Если не возражаете, могу я с вами пройтись?» — поинтересовалась Ода. «Не привык, чтобы меня провожали девушки?» Оказалось, Ода живет по пути к гостинице, так что все же пришлось согласиться. В итоге я дал ей небольшое интервью про мою учебу и победу в универсиаде. Она еще спрашивала про личную жизнь, но тут скорее для себя. У ее дома она сказала, что статья выйдет завтра к вечеру, и попросила о встрече. Я признался, что, скорее всего, уеду завтра днем. Ода очень расстроилась, но виду не подала. Только Лора сказала, что пульс слегка подскочил. Репортерша пообещала посетить нашу страну, если накопит денег на билет на караван. После этого чмокнула меня в щеку и убежала. «М-да. Не хотел я западать ей в сердечко», — вздохнув морозного воздуха, сказал я. «Неудобно вышло». «Но с кем не бывает», — пожала плечами Лора, появившись рядом. «Сильный парень с явной загадкой. Как в такого не влюбиться?» «Не переживай, она влюбилась не в тебя, а в эту самую загадку и силу». В таких вопросах я всегда доверял Лоре. Уж кто-кто, а она не будет давать ложные заключения. В номере меня ждал Александр. Он, развалившись на кровати, смотрел какое-то ток-шоу, пил пиво из бутылки и заедал вонючей рыбой. Последняя очень привлекла Кицуню, с которым Саша и поделился кусочком. «А ты чего не одеваешься?» — удивился я. «Так а нахрена мне конунгу?» — пожал плечами Саша и сделал добротный глоток. «У меня же нет разрешения». «Точно, совсем вылетело из головы. Он не участвовал в турнире». «Тогда оставляю на тебя этого сорванца». Кицуня понял, что речь идет о нем, и завилял хвостиками перед Есениным, выпрашивая очередной кусочек сухой рыбки. Я быстро переоделся и в костюме прошел в номер к девушкам. Дверь открыла Дункан. «Ох, ни хрена же себе!» Я даже рот открыл от такого прекрасного вида. Айседора была в строгом черном платье с рукавами. Мелкие вырезы по бокам отлично подчеркивали ее талию и широкие бедра. А на голове красивый и аккуратный пучок, заколотый одной длинной булавкой с цепочкой. Да и с макияжем я ее никогда раньше не видел. Я немного завис, отчего Дункан слегка покраснела. «Не расслабляйся, Кузнецов, а то в рот что-то залетит», — огрызнулась она и отошла от входа, пропуская меня внутрь. «Ты такая красивая», — сказал я, когда мы оказались в номере. «Я тебя сейчас ударю». Она демонстративно потянулась к клинкам в углу. «По-твоему, обычно я некрасивая?» «Нет-нет, что ты?» — поспешил я ее успокоить. «Просто впервые увижу тебя в платье». «Но ты сильно не привыкай!» Она отвернулась, но я заметил легкую улыбку. Тут и царевна показалась. На ней был примерно такой же наряд, за исключением того, что спина открыта куда больше. Дресс-код позволял. «Вы выглядите чудесно, ваше высочество!» — поклонился я. «Ой, скажешь тоже!» — хихикнула Екатерина. «Ну что, присядем на дорожку?» Мы сели, помолчали секунд 15 и двинулись в холл. Внизу нас встретил лимузин с конвоем. Всех гостей конунга сопровождали таким образом, как объяснил Ульрих, который тоже был в машине. И вот через час езды мы подъехали к воротам. После небольшой проверки нас пропустили. Мы выехали на огромную пустую площадь. Столько свободного пространства я давненько не видел. Ульрих объяснил, что тут устраивают парады и праздники в честь конунга. Все считается территорией правителя, и он по доброте душевной выделил площадь для проведения мероприятий несколько раз в год. В другие дни он и его приближенные сами гуляли там. Дворец больше походил на средневековый английский замок с зубчатыми башнями. Однако некоторые башни были прозрачными, и в них виднелись лифтовые кабины. Прожекторы выписывали в небе причудливые узоры, да и бронированные тонированные стекла сильно выделялись на общем фоне. Мы были единственными гостями в этот вечер. На входе нас встретил дворецкий, здоровенный, накачанный мужик с бородой и в костюме, явно на размер меньше. «Прошу вас, уважаемые гости, конунг 23 вас ожидает», — поклонился великан и пропустил нас внутрь. Ульрих попытался последовать за нами, но его остановили, сказав, что он недостоин. Нас проводили к лифту, который поднял нас в огромный тронный зал. В центре стоял длинный стол, а за ним высокое царское кресло на подъеме. Именно в нем сидел мужчина, от которого просто веяло силой и могуществом. Но не это главное. «Миша, тут какая-то херня», — сказала Лора. «Я не чувствую, что он живой. Царь не настоящий». «То есть?» — удивился я. Особенно, когда конунг встал и пошел к нам, чтобы поприветствовать. «Он живой, только не живой!» — воскликнула Лора.